за крест люблю тебя. Велика была цена, что ты заплатил за грехи людей. Мукам всем конец пришел, с нас навеки снят позор. Через кровь свою нас привел к Отцу. Через кровь свою нас привел к Отцу. Я за крест люблю тебя, как много душ ты спас от огня. Кто заплатил тогда за меня, когда ты был отвержен, ранен и унижен, был я спасен, когда тебя бронили, били, распинали, был я исцелен, исцелен. Простил Иисус наш грех, предела милости нет. Драгоценной кровью искупил нас всех. Не было тайны креста, Божья любовь всегда жива. Ты открыл для нас путь на небо. Ты открыл для нас путь на небеса. Я за крест люблю тебя, как много душ ты спас от огня. Как велика цена, что заплатил тогда за меня. Был я исцелен, был тогда исцелен. Я за крест, благодарю тебя. Заплатил тогда за...